Я медленно спустился по каменным ступеням храма Хасензи. Спускаясь, размышлял. Все происходило так быстро, что до сих пор у меня не было времени подумать. Правда, даже если бы у меня было много времени, вряд ли я смог бы придумать что-то существенное, но сделать это было на самом деле некогда. Я решил попробовать разобраться во всем с самого начала. Говоря «с самого начала», я не имею в виду события, в которых я сам принимал участие. Я хотел бы восстановить всю очередность событий, случившихся в этих местах. Первое убийство произошло 6 марта. Мастер Кота из Цуямы, женщина по имени Кёйгёку Онодера, была убита до моего появления. Ее тело расчленили и бросили по частям у реки Осикава, в дренажной канаве возле частного дома в деревне Каисиге и в других местах. Труп разделили на 6 частей — руки, ноги, голову и туловище. Большую его часть обнаружили на следующий же день, долгое время отсутствовала только правая кисть. Затем, ночью 30 марта, через 24 дня после этого инцидента, Кайо и я забрели в Рюгатай у деревни Каисиге, и в ту же самую ночь, почти в тот момент, когда мы подошли к воротам Рюгатая, была убита вторая жертва, Сатико Хисикава, ученица Кёйгёку Онодеры. Более того, произошло это в запертой комнате со стеклянными стенами на 3-м этаже Рюбикана. Затем на следующий день, 31 марта, Харуми Накамару, девушка, жившая в Рюгатае, стала 3-й жертвой. Это произошло в самой нижней комнате Рютейкана, в Мукадеасе Нома. Судя по словам Танаки, это тоже произошло в комнате с запертыми дверями, как и убийство Сатико Хисикавы. Затем в ту же ночь, 31 марта, тела двух упомянутых ранее женщин были украдены из пристройки дома полицейского по имени Мори. Мне показалось это очень странным, но на следующий день, 1 апреля, в курятнике храма Хасензи обнаружили обезглавленный труп, предположительно, Сатико Хисикавы. Где ее голова, до сих пор неизвестно. Неизвестно и местонахождение тела Харуми Накамару. Вот перечень произошедшего к этому моменту. Подводя итог, можно сказать, что есть 3 трупа, все женщины. Если попытаться найти общие моменты в этой серии убийств, то их обнаружится прилично. Мало того, что все они женщины, дело этим не ограничивается. Прежде всего, все они были застрелены. Это очень важная отличительная особенность этой серии убийств. И по необъяснимым причинам пули, унесшие жизни всех 3 женщин, были изготовлены в 1930-х годах фирмой «Браунинг», и, как говорят, это были пули «Дум-Дум». Есть еще кое-что. Все 3 убийства можно охарактеризовать как убийство в запертой комнате. В случае с Сатико Хисикавой это полностью закрытая комната, тут нет сомнений. В случае с Харуми Накамару это не совсем так, как с Сатико. Но если принять во внимание рассказ Танаки, то и его можно считать убийством в закрытой комнате, пусть и не до конца. Самый первый случай с Кёйгёку Онодерой — тоже вариант закрытой комнаты. Она исчезла во дворе, где за ней наблюдало множество людей. Митика с дочкой видели, как она шла одна из перехода через двор к каменной лестнице от заднего входа в Рюбикан. Жаль, что точное время здесь не совсем ясно, но Кёйгёку определенно дошла до лестницы и стала подниматься по ней. Поднялась ли она до самого верха, Митико уже не видела, так как вернулась в свою комнату. После этого Масуо Фотогаяма некоторое время стоял в коридоре Рютейкана, глядя во двор. Смотрел ли он во двор, когда Кёйгёку дошла до лестницы, неизвестно. Тут, к сожалению, со временем некоторая неопределенность. Я мог бы как-нибудь спросить его напрямую, но не уверен, знает ли это он сам. Однако даже если Футагаяма посмотрел во двор немного позже, Кёйгёку должна была уже подняться во двор. Однако он там ее не видел. Сразу после этого по коридору проходила Сатико Хисикава, а за ней Харуми Накамару. Однако никто из них не видел Кёйгёку Онодеру во дворе. Она исчезла прямо перед тем, как выйти во двор с лестницы. «Погоди-ка», — подумал я, — «две женщины, Сатико Хисикава и Харуми Накамару, которые в это время возвращались в свои комнаты в Рютейкане, глядя на двор, позже были убиты. Это может что-то значить?» Я хотел бы тщательнее разобраться в этом, записав все на бумаге, но были и другие загадки. Почему тело Кейгёку Анадыры было изуродовано? И почему под сакурой оказалась только ее правая кисть? Почему зубы отрубленной головы были покрашены в черный цвет? Почему у нее на лбу была написана цифра 7, а на газете, в которую завернули ее тело, было нарисовано множество птиц? Почему? Кроме того, почему тела Хисикавы и Накамару украли из полицейского участка? И почему труп Хисикавы был обезглавлен и брошен в курятник? Неизвестных бесчисленное множество. Есть ли для всего этого рациональные причины? Или это просто дело рук сумасшедшего извращенца? Если бы так, как все было бы просто. «Господин из Токио!» — послышался откуда-то высокий женский голос. Я поднял глаза и с удивлением огляделся по сторонам. У подножия склона перед воротами Рюгатая стояла Сатоми, держа в руках большую белую утку. «А, Сатоми!» — радостно воскликнул я, подняв правую руку и помахав ей. «Я собираюсь отнести Хейту на реку. Пойдете со мной?» — крикнула Сатоми. «Что ж, пойдем!» — крикнул я в ответ и сбежал вниз по склону. Большая утка в руках Сатоми была совершенно белоснежной. Ни одного пятнышка грязи. Она сидела на руках совершенно спокойно, только иногда перебирала ногами. «Какая чистая!» — сказал я с восхищением. «Ты ее моешь?» «Никогда», — сказала Сатоми. «Она еще молодая и всегда чистая, даже если с ней ничего не делать». Сатоми почему-то громко рассмеялась. Ее смеющееся лицо выглядело очень естественно. Но почему она смеялась, я не мог понять. «Что тут смешного?» «Так, ничего», — сказала она. Она помолчала минуту. «Вода с нее сама скатывается, потому что на перьях есть жир». «Так спокойно сидит на руках, прямо как кошка». «Вы хотите подержать?» «Нет-нет, спасибо. Откуда она у тебя?» «В школе была лишняя, и мне ее отдали. Рядом у нас река, и в сарайчике вода всегда есть, поэтому я взяла ее из школы». «Вода?» «Да-да, вода, которая течет по желобу». «Ты эту воду для нее набираешь?» «Да». Мы подошли к берегу реки Осикавы. Мне стало интересно, куда мы направимся дальше, когда она повернула к гигантской сакуре, под которой мы с Кайо вчера наткнулись на кисть. Действительно, это лучшее место для того, чтобы пустить утку поплавать. Тут к кромке воды ведут каменные ступени, есть и просторная каменная площадка почти на уровне воды. Когда мы прибыли к цели, я первым делом поискал глазами яму, в которой Кайо нашла кисть. Может быть, из-за дождя, а может быть, потому что полиция приезжала, чтобы провести расследование, а затем засыпала яму, но от нее почти не осталось следа. Спустившись с уткой на руках по каменным ступеням, Сатоми осторожно поставила ее на просторную каменную площадку, которая, по моим предположениям, служила прачечной. Почувствовав это, утка побрела по камням в воду и поплыла против течения. Вода была настолько прозрачной, что я мог ясно видеть, как ее перепончатые лапы двигались в воде. «Забавно», — сказал я, — «но ты не боишься, что она куда-нибудь денется?» «Нет, она очень трусливая», — сказала Сатоми. Я сел на ближайший камень и огляделся. Все вокруг уже зазеленело. Было видно, как выше по течению дети играют с сетями. Подул ветерок, и это было очень приятно. Несмотря на прохладный ветер, солнце грело так, что казалось, будто уже наступило лето. Только что в курятнике храма Хасензи я видел труп в таком ужасном состоянии. Но этот солнечный свет и ветерок, несущий аромат растений, казалось, унесли все плохое и очистили мой разум и тело. «Вы приехали из Токио, верно?» — зачем-то спросила Сатоми еще раз. «Нет, из Йокогамы». «Мы ведь уже говорили об этом раньше. Расскажите мне о городе». «Ну, хоть это и большой город, он ничем не отличается от Окаямы». «Но там ведь много бутиков и кафе». «Да, это правда, но это не имеет большого значения. Здесь ведь они тоже есть». «Здесь только одно кафе. Называется Роман». «Роман?» «Его содержит бабушка». Она опустила глаза и засмеялась. «Зимой там подают кинакомоти». «Кинакомоти. Традиционное японское лакомство из рисового теста и сладкой бобовой муки. Другое, более широко используемое его название — абэкава, по месту происхождения. Кинако мочи. А, абэкава. Абэкава? Сказав это, Сатоми покраснела. Она почему-то страшно стеснялась всего, что связано с ее родными местами. «Я бы хотел съесть абэкава. Их еще продают?» «Абэкава?» «Да». «Я думаю, продают». «Вот прямо захотелось. Не ел ничего подобного уже много лет». «Много лет? Ничего себе!» Сатоми вытаращила глаза от удивления и снова рассмеялась. «Да, потому что я один живу». «Вы живете один? У вас нет жены?» «Верно, нет». Мне не хотелось, чтобы она надо мной смеялась, поэтому я быстро продолжил. «Где это кафе?» «На Кайсиге Гинза. Хотите пойти туда?» «Ага». «Тогда пойдемте завтра?» «Хорошо, ты меня проводишь?» «Да, ладно», — произнесла она неуверенно. «Вам что, в школе запрещают туда ходить?» «Ну да». Я так и подумал. «С мужчиной нельзя, а если с отцом, то можно». «С отцом?» «Да». «То есть можно?» Я здорово удивился. «Вот в кинотеатр можно». «Правда?» «В кинотеатре не очень обращают внимания. Там темно, и не видно, кто вошел». «А в кинотеатре интересно?» «Интересно», — хихикнула она. «Там на втором этаже пол покрыт татами, поэтому нужно брать подушки». «Правда?» Сатоми снова засмеялась. Я подумал, что она решила подшутить надо мной. «Честно или ты шутишь?» «Честно? Вы хотите сходить?» «Хочу, обязательно». «Сейчас там показывают 4 свадьбы и одни похороны с Хью Грантом». «Интересное кино?» «Я не знаю, но мне нравится Хью Грант». «Завтра как раз воскресенье. Ну что, сходим завтра?» «Ой, как здорово! Обещаете?» Я удивился ее реакции. «Конечно, обещаю. Тебе правда так хочется?» «Да, одной мне нельзя, без отца или старшего брата». «Понятно». Мне нужно было поговорить с этой девочкой наедине. От нее я рассчитывал получить много информации. «Послушай, Сатоми», — начал я робко. «Слушаю», — ответила она. «Я бы хотела о многом тебя спросить. Это очень важно, понимаешь?» «Думаете, я смогу ответить?» «Только ты и сможешь. Прежде всего, госпожа Хисикава. Что за человек она была?» «Что за человек? Ее было трудно понять». «Трудно понять, говоришь? В каком смысле?» «Ну, она вообще-то была молчалива, но иногда много говорила. Часто смеялась, подшучивала над людьми и хохотала». «Над тобой тоже смеялась?» «Над женщинами нет». «Над мужчинами?» «Да». «Говорят, она была нервной». «Да, часто злилась». «Злилась и кричала?» «Нет, но всегда ворчала. С мужчинами сразу начинала спорить. Она любила повышать голос, а потом тут же дулась и запиралась в своей комнате». «Вот как. Оказывается, она была трудным человеком». «Очень трудным». «И невеселым». Я был удивлен. Но все-таки она была веселой. На людях она много говорила и часто громко смеялась. Часто казалось, что ей весело. Но в основном она смеялась над господином Фудзиварой. А как она держалась с госпожой Анадырой? Госпожа Анадыра была мастером, поэтому с ней она ничего себе не позволяла. Всегда ее уважала. А что ты можешь сказать про госпожу Анадыру? Она была такой жизнерадостной бабулей, хороший человек. Хотя и со странностями. Что за странности? Ну, я не знаю, как сказать. Она ведь преподавала Кота, поэтому, наверное, держалась высокомерно. Атмосфера вокруг нее была странная. Скучно и долго говорила о каких-то пустяках. О пустяках? Без конца повторяла то, что и так всем давно известно. Но она была живой и заботливой. Всегда дарила мне разные вещи. Тебе нравилась госпожа Онодера? «Нравилось». «А госпожа Хисикава?» «Вы, пожалуйста, никому не говорите, что я сказала». «Конечно, не стану». «И Митико, и Харуми, и Эрико всегда так говорили». что с Сатико неприятно общаться. Я вспомнил, как Сатико Хисикава стояла на третьем этаже, освещенная голой лампочкой. Она совсем не производила такого впечатления. А Харуми? Харуми — хороший человек. И Эрико? Эрико тоже хороший человек. Ты расстроилась, когда умерла Харуми? Очень. Да. Сатоми, которая, казалось, постоянно улыбалась, загрустила. Поэтому и я на время замолчал. Смерть Харуми, видимо, действительно сильно повлияла на нее. У этой девочки всегда такой веселой были свои печали. Вот мать Эрико и сказала ей вернуться домой как можно скорее. Полицейские велели ей пока подождать, но если Эрико уйдет, нам будет не хватать рук, чтобы обслуживать постояльцев. Это верно, согласился я. «Хэйта, хэйта!» — вдруг закричала Сатоми, вскочив на ноги. Она заметила, что ее утка уплыла слишком далеко. Возможно, услышав свое имя, а может быть, просто по случайному совпадению, Хэйта поплыл обратно. Сатоми успокоилась и снова села. «Что ты делала, когда госпожа Кэйгёку Анадыра пропала?» «Когда все ушли, я осталась одна в гостиной. Собрала чашки и отнесла их господину Мории. Потом я пошла в ритейкан по коридору. Оттуда я смотрела в сад вместе с господином Футагаямой и остальными. Но в саду госпожи Анадыры не было. Не было. Госпожа Анадыра сказала, что пойдет во двор, и все остальные тоже собирались посмотреть на двор. Так что получается, что в тот день все пошли туда. Да, снега было очень много. Так что же, в тот день шел снег? Я так удивился, что даже привстал с камня. Да, верно. Я и не знал, что шел снег. Да, такой сильный снег, и небо стало совсем черным, поэтому все и пошли смотреть на двор. А, понятно. Так вот почему все вышли во двор посмотреть. Да. Значит, госпожа Анадыра вышла во двор с зонтиком. Нет, без зонтика. Вот почему Митико подумала, что она скоро вернется. А, вот в чем дело. Я наконец понял. Она вышла в сильный снегопад без зонтика, поэтому подумали, что она скоро вернется. Однако она исчезла. Почему она исчезла? В это время повар Мория смотрел из кухни, а у ворот стояла машина из продуктового магазина. Значит, огромное количество снега, нападавшего во двор, производило сильное впечатление. «А что двор? Наверное, это было прекрасное зрелище», — сказал я, не особо раздумывая. «Да, это было потрясающе. Шел такой снег, и колокол звонил». «Звонил колокол?» Я будто прозрел и вскрикнул, привстав с камня. «Да, звук колокола». Как я мог не заметить этого до сих пор? Звук колокола. Она сказала, что время было около 6 часов, и сразу наступило 6. «Колокол отбивает время?» «Да, это мой брат звонит». «Он звонит в 6 часов вечера, верно?» «Да, в 6 вечера и в 6 утра. А что случилось? Что вы так кричите?» «Из-за колокола. Это произошло в то же самое время, что и убийство Харуми Накамару. Было ровно 6 часов вечера, и тоже звонил колокол». Наконец я встал. «Что случилось?» «Я понял. Понял! Я не слышал выстрела. И теперь, наконец, до меня дошло, почему людей всегда убивают в 6 часов вечера. Это из-за звука колокола». «Звук колокола?» «Да, это звук колокола. В тот же момент, когда звучит колокол, раздается выстрел. Поэтому выстрела и не слышно». Сатоми смолкла, не очень понимая смысл сказанного, она глубоко задумалась. Затем, спустя долгое время, кивнула и заговорила шепотом. «Одновременно с ударом колокола». «Верно. Юкихиде всегда звонит в колокол храма Хасензи, правильно?» «Правильно». «И давно?» «Да, давно. Думаю, больше 5 лет звонит». «Таким образом, преступник очень хорошо знает, сколько времени проходит между ударами, и стреляет одновременно с ударом, поэтому выстрела никто не слышит». Я собирался продолжать, но замолчал. Человек, который знает, с каким интервалом звонит Юкихиде, должен был слышать этот звук каждый день в течение 5 лет, а значит, это либо житель Рюгатая, либо обитатель Хасензи. В любом случае, этот человек должен быть местным. Это означает, что Сатоми вместе со всей ее семьей в первую очередь попадает в эту категорию. Не в силах сказать это, я промолчал. «Подожди», — подумал я, — «ведь обстоятельства смерти Сатико Хисикавы совершенно другие. Тогда было не 6 часов вечера, глубокая ночь, и вместо ударов колокола я слышал, как она играла на кото. Вот почему тогда я услышал выстрел. «Послушай, Сатоми, я бы хотел еще кое о чем тебя расспросить», — сказал я. «Почему священник, господин Футагаяма, живет в этом доме?» «А потому что у нас есть призраки», — сказала она беспечно. «Призраки?» «Да, призраки, все так говорят». «Там, где ты живешь?» «Да, в Рюгатые». «Где в Рюгатые?» «Повсюду. Вот почему нам пришлось закрыть гостиницу». «Вот как?» «Да, а вы не знали?» «Не знал». «Я думала, вы знаете. Все в деревне говорят, что в этом доме живут привидения. У нас такой рок». «И эта девочка тоже говорит о роке. Все в этом доме сразу произносят это слово. Что это за рок такой?» «Все тут говорят рок, рок. О каком роке вы все говорите?» «Это длинная история. Сейчас рассказать не получится. Да и я об этом мало что знаю». «Так кто же видел привидение?» «Все видели». «Ты тоже?» «Только я не видела. Но мама тоже видела». «И как?» «У нас в подвале есть баня. Ей давно не пользуются. Так вот, в ней...» «Что там было?» «Говорят, если спуститься в подвал посреди ночи, там слышен голос, как будто человек очень мучается». «Что ты говоришь?» «Мне стало страшновато». «Я не люблю таких историй. Лучше было бы не расспрашивать дальше, но я все-таки спросил, правда?» Должно быть, мое лицо немного исказилось от страха. «Да, все наши слышали. Только я одна не слышала. И еще видели, как там в бане стоит...» «Какой-то призрак?» «Призрак Муцуо». «Муцуо? Кто это?» «Я не знаю подробностей. Спросите у других. Все это знают. Это очень известная история. Жил-был в этой деревне очень страшный человек. И были в деревне женщины, которые ему нравились. Он запирал их в темнице в собственном доме и делал многих из них своими наложницами. Его звали Муцуо, и говорят, что он реинкарнация демона. Вот почему, когда Муцуо был жив, все в этой деревне жили в постоянном страхе. Красивые женщины старались не выходить из дома, но они не могли не работать в поле, поэтому им приходилось гримироваться». «Что это за история? Местная сказка или что-то в этом роде?» «Нет-нет, это правдивая история. Она довоенная. В этой деревне и сейчас живет несколько женщин, его жертв». «Невероятно». «Поскольку он был реинкарнацией демона, голова у него была ненормальная, он совсем сошел с ума, и однажды ночью он схватил кучу мечей и ружей и шел по деревне, убивая каждого встречного». Она прикрыла рот рукой. «Совершенно невинных людей?» «Да, он демон. Он любил убивать людей. Поэтому он убил в деревне 30 человек за одну ночь». «Это что, правда?» «Ага. Реальная история?» Танака тоже говорил о чем-то подобном. «Реальная, все в деревне знают». «Когда это произошло? В эпоху Эдо?» «Эдо. Период в истории Японии 1603-1868 года, включающий правление сёгунов клана Токугава и завершившее его смутное время Бакумацу». «Нет, это было, по-моему, в 1938 году. Про это в газете даже печатали». «Это же совсем недавно». «Верно?» «Это всего за 3 года до Пёрл-Харбора». «Пёрл-Харбор» имеется в виду нападение Японии на американскую военно-морскую базу с таким названием 26 ноября 1941 года. «Я и понятия не имел, что это было так недавно. Может ли быть, чтобы в этой мирной, казалось бы, деревне действительно жил такой невероятный демон? Я не мог поверить во все это сразу. Мне казалось, что это какая-то народная сказка». «И он уводил одну женщину за другой?» «Да, всякий раз, когда он видел на улице красивую девушку или женщину, он хватал их и тащил домой. Потом бросал в темницу». «И никто ему не сопротивлялся?» «Говорят, он был громадный, на самом деле демон. Очень высокий и нечеловечески сильный, с бритой головой. Даже мужчины не могли ему противостоять». «А полиция?» У полиции тоже ничего не выходило. В этой деревне только один участковый. Это невероятно. Но у его жертв были дети? Да, были женщины, которым пришлось родить. Он помещал их в темницу, и сколько бы они ни плакали, заставлял делать это снова и снова, день за днем. Если женщина нравилась Муцуо, он не отпускал ее, пока она не беременела. Я правда не могу в это поверить. А что было после того, как женщина рожала? Я не знаю. Где сейчас эти люди? Тоже не знаю. Может быть, уже умерли. Что потом стало с этим демоном? Куда он делся, неизвестно. Говорят, что ушел к перевалу Арасака и поселился один в пещере. Это все больше походило на сказку. В таких отдаленных горных деревнях и рождаются страшные истории о демонах. Но Сатоми говорит, что это правда. Так ли это? Все точно так и было? Да, так и было. Когда все мы были детьми, нам говорили, что если сделаешь что-то плохое или не слушаешься, то накажет Муцуо, демон, живущий в горах. Дети боялись и плакали. Было действительно очень страшно, поверьте. То, что рассказывают про Муцуо, это правда. Даже мои школьные учителя так говорят. И учителя? Ага. Ну, тогда это должно быть правдой. И в газетах об этом писали? Ага. Если это реальная история, мне хотелось бы когда-нибудь найти старые газеты и прочитать статьи того времени. Этот демон изображен на картине, которая висит на третьем этаже в нашем доме. В той комнате, где умерла госпожа Хисикава? Да. Та самая картина маслом в комнате со стеклянными стенами и камином? Да. А, вот как. Я, наконец, понял. Мне все время было интересно, что это за страшный человек на той картине. Теперь я узнал это. Тот человек одет во все черное и выглядит странно. Да, он совсем сумасшедший. На ногах какие-то черные штуки. А, гетры. Да, они. Еще на нем китель с тесным воротником от школьной формы. Он подпоясан ремнем, поверх него обе, повязка на голове. К повязке прикреплены два карманных фонарика. На груди висит велосипедный фонарь на батарейках. Так он же наряжен как тиндонья. Примечание. Тиндонья. Уличные музыканты с барабанами, колокольчиками, дудками, несуразно наряженные для привлечения внимания публики. Что-то вроде скоморохов. Ходили по улицам, зазывая клиентов в магазины и тому подобное. Сейчас этот жанр уличных представлений практически исчез. Конец примечания. Нормальный человек не мог бы до этого додуматься. Все-таки он сумасшедший. Он ведь душевно больной, не так ли? Конечно, это правда. Но как такого человека оставили жить в деревне? Почему не отправили в больницу? Я мало что о нем знаю, но все в деревне боялись Муцуо, и, скорее всего, в деревне не было врача-психиатра. Какая ужасающая история. Я бы лучше жил с тигром в джунглях, чем с таким человеком. Кроме того, Муцуо был очень богат, происходил из семьи влиятельного в деревне человека, поэтому никто не мог ему помешать. Он делал все, что хотел, но почему понадобилось еще и убить 30 человек? Пусть он и демон, думаю, у него не было для этого особой причины, просто нравилось убивать людей. Он всегда ходил с охотничьим ружьем. Да. Тут у меня случилось еще одно озарение. Охотничье ружье, ружье из 1938 года. А ружье это не фирмы Браунинг? А? Да. Все-таки да, 1938 год. Я не мог усидеть на месте. Я встал и огляделся, напряженно думая. Кейгёку Анадера, Сатико Хисикава и Харуми Накамару были убиты пулями Браунинга, изготовленными в 1930-х годах. Все идеально сходится. А пули, которыми человек-демон убил столько людей, это случайно не пули Дум-Дум? Да, говорили, что Дум-Дум. Этими пулями Муцуо убил в деревне 30 человек. Вот так. Теперь появилась предыстория. Кажется, человек-демон, потрясший жителей деревни до глубины души, несколько десятилетий назад возродился в Рюгатые. Поэтому-то все говорят о Роке и так напуганы. Вот почему и отец Сатоми, и настоятель Хасензи потеряли сознание. Ничего удивительного, раз тут такое, человек-демон вернулся. Я был так взволнован, что не находил себе места. Однако 38-й год — это почти 60 лет назад. Даже если этому ужасному человеку было тогда 20 лет, сейчас ему уже 80. Удивительно, что он все еще жив, но если он демон... А если ему тогда было 30, то сейчас 90. Все говорят, что это призрак, хотя только между собой. Говорят, призрак Муцуо убивает жителей Рюгаты одного за другим. Понятно, но почему? Так ведь не может же человек сделать такое. Девочка хоть и сказала, что это трагедия ее семьи, но говорила она как-то безразлично, как будто о чьей-то чужой проблеме. Да, это правда. Госпожа Хисикава и Накамару были убиты необычным способом. Живой человек никогда не смог бы совершить такое. Вот почему мама и папа молятся каждый день. Неудивительно. Тут не захочешь, а станешь молиться. В подобных случаях человек бессилен. И еще одно. Почему это происходит в вашем доме? Есть ли какая-то причина, почему Муцуо, этот ужасный демон, обозлился на твою семью, а не на кого-то еще? От этого вопроса Сатоми вздрогнула всем телом. Но выражение ее лица осталось прежним, и говорила она веселым голосом. Вот что произошло. В ту ночь, когда Муцуо убил 30 человек в деревне, он пробежал по всей этой дороге, поднялся на холм и добрался до нашего дома. Мама говорила мне, что он был похож на лупоглазого монстра из-за фонариков на голове. Прабабушка закричала, что идет лупоглазый монстр, и быстро закрыла ставни, а Муцуо стал стрелять и попал в прабабушку. Попал? Да, она умерла на следующий день. Ужасно. Но говорят, что Муцуо больше всего был зол на прадедушку Китидзу и хотел его убить. Но прабабушка заперла дверь в дом, прадедушка побежал наверх, а Муцуо стал стрелять по окнам второго этажа, где был прадедушка. Он упал и притворился мертвым. Муцуо подумал, что убил его, и ушел в горы. Волнуясь, Сатоми иногда переходила на местный диалект. «Значит, тот демон по имени Муцуо действительно хотел убить твоего прадеда?» «Я думаю, он был на него страшно зол. Вот почему он прибежал сюда, на окраину деревни, чтобы убить прадедушку». «Да, понятно, что он был сильно на него зол, но почему?» «Прадедушка Китидзо и его сын, дедушка Хидеити, были членами совета деревни. Там они всегда говорили о безобразном поведении Муцуо. Тот и затаил огромную злобу на моих дедушку и прадедушку, поэтому он пришел убивать. Он знал, что не сможет убить его в загробной жизни, и был страшно зол. Так рассказывали мои папа и мама». «Да...» Я еще не до конца осознал все, что сказала Сатоми, но получил некоторое представление о значении слова «рок», которое часто произносили люди в этом доме. Этот безумец, этот человек-демон и был тем самым роком. Этот злодей по имени Муцуо имеет прямое отношение ко всему, что называют роком этой деревни. Когда я это говорил, мне показалось, что дети, играющие выше по течению, как-то странно шумят. К тому же голоса детей, казалось, становились все ближе и ближе. Да, этот Муцуо был страшным демоном, и все либо жалели, либо высмеивали женщин, ставших его жертвами. Печально было это слышать, не все с состраданием относятся к жертвам. Вот как все в деревне боялись этого человека. Да, когда Муцуо вышел на дорогу, все разбежались. Женщины и дети рыдали. Удивительно, насколько он был свиреп, настоящее чудовище. Да, если он видел красивую женщину, то всегда ее насиловал. Меня озадачило, что Сатоми внезапно произнесла эти слова обычным будничным тоном. Женщины от страха не выходили на улицу, но Муцуо ночью врывался в их дома и насиловал. Это ужасно. И что, мужья ничего не могли сделать? Муцуо был очень сильным и всегда носил с собой ружье, поэтому его все боялись. Но ведь он ночью врывался в их дома и делал с их женами такие ужасные вещи, а они молчали. Если происходит такое преступление, надо же что-то делать. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Так ведь даже если Муцуо что-то делал с женщинами, они старались это скрыть. Если бы об этом узнали, то в деревне они стали бы изгоями. Понятно, из-за этого демона женщины в деревне оказались в жутком положении. «Из какой семьи происходил этот Муцуо?» «Нет, подожди», — сказал я, подав рукой Сатоми знак не двигаться и не говорить. Я увидел на поверхности реки что-то необычное.